«Вы думаете, это я ее убил?» В комнате для допросов их было трое — Джилл Темплер, Билл Прайт и Рональд Марр. В коридоре за дверями царила противоестественная тишина. Детективы разговаривали шепотом, передвигались на цыпочках, а к телефонам бросались даже раньше, чем те успевали зазвонить. «Давайте не будем спешить с выводами, мистер Марр», — сказала Джилл. «По-моему, это вы спешите, а не я». «Мы просто хотели задать вам несколько дополнительных вопросов, сэр», — вставил Прайт. Марр только фыркнул. «Как долго вы знали Филиппу Бальфур, мистер Марр?» Банкир повернулся к Джилл. «С самого ее рождения. Я был ее крестным». Джилл сделала пометку в блокноте. «А с какого времени вы вдвое начали испытывать друг другу физическое влечение?» «Кто вам сказал, что мы испытывали что-то подобное? Ладно, оставим это пока. Объясните нам, почему вы так поспешно исчезли перед самыми похоронами вашей крестницы?» «Вы сами ответили на свой вопрос. В связи с похоронами я испытывал постоянный стресс, и... Послушайте...» Марр заерзал на жестком стуле. «Как вам кажется, может, мне все-таки стоит пригласить адвоката?» «Как мы уже говорили, это решение целиком зависит от вас». Марр немного подумал, потом пожал плечами. «Ладно, давайте продолжим. Пока». «Расскажите о ваших отношениях с Филиппой Бальфур». «О каких именно?» «О тех самых, за которые ее отец подвесил бы вас за яйца», — прорычал Билли Прайд. «А, понимаю». Казалось, Марр тщательно обдумывает свой ответ. «Вот что я вам скажу. Я разговаривал с Джоном Бальфуром, я имею в виду, и он с пониманием отнесся к моим доводам. Заявляю вам со всей ответственностью, то, о чем мы с ним говорили, не имело никакого отношения к этому делу. Вот и все, что я хотел вам сказать». И он откинулся на спинку стула с видом человека, честно исполнившего неприятную, но необходимую работу. «Трахать свою собственную крестницу!» — с отвращением произнес Билли. «Инспектор Прайт!» — отдернул его Джилл и снова повернулся к Мару. «Я приношу свои извинения за несдержанность моего коллеги. Извинения принимаются». «К сожалению», — добавила Джилл доверительным тоном. «Инспектор Прайт не умеет так хорошо скрывать свое негодование и презрение, как я». Губы Марра чуть заметно дрогнули, казалось, он вот-вот улыбнется. «Что касается вопроса о том, что имеет отношение к делу, а что не имеет, это мы будем решать, сэр». Щеки Марра стремительно побагровели, но он сдержался. Пожав плечами, он сделанным равнодушием скрестил руки на груди, показывая, что считает разговор законченным. «Можно вас на минутку, инспектор?» Джилл кивнула в сторону двери, и Прайд первым поднялся со стула. В коридоре стояло несколько детективов, и Джилл, недолго думая, затолкала Прайда в женский туалет и встала у двери, подперев ее спиной, чтобы никто не мешал. «Ну?» — спросила она. «Отличное местечко», — сказал Прайд, оглядываясь по сторонам. «Марр и Бальфур о чем-то договорились», — сказал он, наконец, рассматривая себя в зеркале. «Состряпали какую-то историю, теперь будут ее держаться, чтобы не случилось». «Я тоже так думаю», — согласилась Джилл. «Нужно было сразу вести его сюда». «Карлсвилл опять дал маху», — констатировал Прайд. Джилл кивнула. «Ты думаешь, Марр во всем признался Бальфуру?» «Я думаю, он что-то ему наплел». «В конце концов, у него была целая ночь, чтобы все как следует обмозговать. Джон, ты должен понять, это просто случилось, и потом это было давно и всего один раз. Ты не представляешь, как я жалею о моей слабости. Супруги постоянно говорят друг другу что-то подобное». «Чем больше я узнаю о Джоне Бальфуре, тем меньше он мне нравится. Его банк вот-вот лопнет, в доме полным-полно влиятельных клиентов, для которых любой скандал, что нож острый. Что сделает Бальфур, если его лучший друг заявит, что спал с его дочерью? Конечно, постарается заключить с ним сделку. Другого выхода у него просто нет». «Ты считаешь, что эти двое заинтересованы в том, чтобы все было шито-крыто?» «Уверен в этом». «В таком случае нам придется поднапрячься, чтобы что-то из него вытянуть». Прайд серьезно посмотрел на нее. «Если только не напрячь самого мистера Марра, по-настоящему напрячь Джилл». «Боюсь, Карлсвиллу это может не понравиться. Извини, Джилл, но мистер Карлсвилл не сможет найти собственную задницу, если только на ней не будет таблички «Язык вставлять сюда». — О, Господи, с кем приходится работать? — притворно вздохнула Джилл и ухмыльнулась. — Неужели у тебя нет ничего святого? Дверь, которую она прижимала спиной, снова задергалась. — Подождите! — крикнула Джилл. — Но мне нужно! — донесся из коридора жалобный женский голос. — Мне тоже! — подмигнул Билл. — Но я, пожалуй, все-таки отправлюсь в комнату для джентльменов, хотя там, конечно, далеко не так уютно. Джилл кивнула и отступила от двери. Когда они вернулись в комнату для допросов, у Ранальда Мара было лицо человека, абсолютно уверенного в том, что меньше чем через 5 минут он снова окажется за рулем своего Мазерати. Банкир держался до того вызывающе, что глубоко уязвленная Джилл не выдержала и решила разыграть последнюю козырную карту. «Ваше увлечение Филиппой, оно ведь продолжалось довольно долго, не так ли? Господи, опять вы об этом!» Марс с досадой поморщился и закатил глаза. — Об этом многие знают, мистер Мар. Филиппа все рассказала своей подруге Клэр Бензи. — Так это Клэр вам наплела. — Но я, кажется, уже говорил. Эта девчонка скажет все, что угодно, лишь бы навредить Бальфур-банку. Джилл покачала головой. — Я так не думаю. Если бы она хотела навредить банку, то с такими познаниями в области вашей личной жизни... Она уж давно бы предприняла какие-то шаги. Собственно говоря, все, что от нее требовалось, — это позвонить Джону Бальфуру. К счастью для вас, у Клэр хватило порядочности этого не делать. Возможно, она просто дожидалась удобного момента. Может быть и так. Насколько я понимаю, все сводится к одному. Ее слово против моего. Я прав? Не совсем. Ведь зачем-то вам понадобилось учить Филиппу, как стирать электронные письма, так что потом их нельзя было восстановить. Я уже объяснял вашим сотрудникам, почему я это сделал, верно? Но мы теперь знаем настоящую причину, правда? Мар отвел глаза, и его плечи обреченно опустились. — Но послушайте, — негромко сказал он, — есть одна вещь, которая... — Мы ждем, мистер Мар, — жестко сказал Билл Прайд. — Я не сказал вам... Не сказал всей правды об игре, в которую Флип играла по интернету. — Да вы ни о чем не сказали всей правды, — перебил Прайд, и Джилл бросил на него предостерегающий взгляд. Впрочем, Марк, казалось, ничего не замечал. — Я не знал, что это игра, — говорил он. — Тогда не знал. Я подумал, это просто вопрос из кроссворда или какого-то теста на сообразительность. — Значит, Филиппа все-таки обращалась к вам за консультацией? — Да, насчет мечты масона. Она подумала, я должен знать, что это означает. — И почему она так подумала? Мар ухитрился изобразить на лице подобие улыбки. — Флип, она всегда меня переоценивала. Мне кажется, вы до сих пор не представляете себе до конца, каким она была человеком. — Я знаю, что вы думаете, избалованная. Капризная девчонка из богатой семьи, которая убивает время в университете в ожидании того момента, когда она сможет выйти замуж за человека, у которого денег еще больше. Он покачал головой. Флип была не такой, совсем не такой. Возможно, в ней было что-то свойственное детям состоятельных родителей, но, уверяю вас, вовсе не эта сторона ее характера являлась определяющей. Она была многогранной, сложной личностью, которая могла по-настоящему удивить, застать врасплох, как, например, с этой головоломкой. С одной стороны, я был потрясен, когда узнал, что эта Флип играла в какую-то большую, сложную и, возможно, опасную игру, но, с другой стороны, это было так на нее похоже, она была увлекающейся, страстной натурой, способной проявлять действительно глубокий интерес к разным вещам. В течение нескольких лет она чуть не каждую неделю ездила в зоопарк. А я узнал об этом только несколько месяцев назад, да и то совершенно случайно. Помнится, я остановился возле постхаус-отеля, где у меня были переговоры с клиентом. И вдруг вижу, она выходит из ворот зоопарка, который, как вы знаете, расположен буквально в 2 шагах. Мар посмотрел на детективов. Вы понимаете? Джилл на всякий случай кивнула, хотя далеко не все, что сказал банкир, было ей понятно. Продолжайте, пожалуйста. — сказала она, но ее слова как будто нарушили какое-то волшебство. Мар набрал полную грудь воздуха и внезапно помрачнел, словно внутри него погас какой-то огонек. Флип была... Он несколько раз открыл и закрыл рот, но не издал ни звука. Несколько секунд Мар сидел неподвижно, потом покачал головой. — Я устал и хочу вернуться домой, — сказал он. — Мне нужно кое-что обсудить с Дороти. — Вы в состоянии вести машину? — спросила Джилл. — Да, конечно. Мар снова вздохнул. Когда он поднял голову, в его глазах стояли слезы. — О, Господи! — прошептал он. — Какое кошмарное положение я сам себе поставил. Но, знаете, я не жалею. Больше того, я бы повторил все с самого начала, если бы это означало возможность снова быть с Филиппой. — Репетируете, что сказать своей благоверной? — насмешливо осведомился Прайд, и Джилл поняла, что признание Мара произвело впечатление только на нее. Прайд по-прежнему не скрывал своего презрения. — Боже мой! — чуть не со страхом проговорил Мар. Я буду молиться и просить Господа, чтобы никогда, никогда не стать таким толстокожим, как вы, — Прайд вскочил. — Это вы, а не я, несколько месяцев подряд втихомолку пялили дочь своего лучшего друга. — Мар, вы, по сравнению со мной, долбанный броненосец. На этот раз Джилл Темплер пришлось вытаскивать своего коллегу из комнаты за руку. Ребус бродил по участку Сен-Леонард, словно призрак повешенного на перу. Настроение у его коллег было приподнято. Они были абсолютно уверены, что Филиппу Бальфур убила либо Клэр Бензи, либо Ранальд Мар. Один из них наверняка был виновен, а если нет, то, по крайней мере, что-то начало проясняться. Что-то, что-то — это почти ничего, если он не добыт тяжелым трудом. Пробормотал себе под нос Ребус, но его никто не услышал. Кукольные гробики по-прежнему лежали в ящике его рабочего стола. Опустившись в кресло фермера Уотсона, Ребус вынул гробики и изложил на столе, сдвинув в сторону какие-то папки, чтобы освободить место. Он буквально физически чувствовал, как убийца проскальзывает у него сквозь пальцы. Конечно, он мог попробовать в другой раз и добиться большего успеха, но это означало, что, скорее всего, будет еще один труп. А Ребус не был уверен, что он этого хочет. Улики, которые он унес домой, листы бумаг с выписками, которые он прикрепил к стене у себя в гостиной, да полно, полно. Зачем себя обманывать? Никакие это не улики. Это просто умопостроение. Догадки, выводы, тонкая паутина, сотканная почти из ничего. Достаточно малейшего дуновения, чтобы нити этой паутины начали лопаться одна с другой. Совпадения могли оказаться случайными, выводы поспешными. Из того, что было ему известно, вовсе не следовало, что Беттиан Джесперсон не удрала на Северный полюс со своим тайным любовником. А Хейзл Гибс не полезла купаться в Уайт-Карт Уотерс и не утонула, случайно поскользнувшись и ударившись головой о камень. Пола Джиринг могла скрывать от окружающей глубокую депрессию, которая и заставила ее, в конце концов, шагнуть в море и идти, пока волны не сомкнулись над ее головой. Да, и школьнице Кэролайн Фармер ничего не мешало начать новую, полную опасных приключений жизнь в каком-нибудь крупном английском порту, подальше от унылого однообразия по провинциальному пуританских городков и поселков родной Шотландии. Правда, кто-то счел необходимым изготовить в честь каждой из них гроб с куколкой внутри. Ну и что с того? Ребус даже не мог доказать, что во всех случаях это был один и тот же человек. Правда, гробовщик сказал, что четыре гробика из пяти вроде бы сделаны одной рукой. Вот именно вроде бы. Согласно актам судебно-медицинской экспертизы, никаких преступлений вообще не было. В эту схему не укладывался только гроб из Фолза. Во-первых, он отличался от предыдущих четырех, а во-вторых, Налицо был труп молодой девушки, которая, вне всякого сомнения, умерла насильственной смертью. Ребус обхватил голову руками, чувствуя, что если он этого не сделает, она может просто-напросто лопнуть. Слишком много древних призраков, слишком много «но» и «если», слишком много боли и печали, вины и потерь. Именно об этом они говорили однажды ночью с Конором Лири. Но теперь старый священник умер, и Ребусу не было к кому пойти, ну, почти что не к кому. Но когда он набрал телефон Джин Берчилл, ему ответил мужской голос. «Извините, — сказал он, — но Джин в последнее время редко бывает на рабочем месте». «Значит, у вас там сейчас много дел?» — уточнил Ребус. «Не особенно. Просто Джин занимается какой-то исследовательской работой. Опять отправилась в погоню за тайной, я полагаю. Вот как?» Мужчина рассмеялся. «Я вовсе не имел в виду поездку в другой город или на другой континент. Просто у Джин время от времени появляются какие-то новые идеи, и тут же ей становится не до чего. Даже если бы в нашем здании взорвалась бомба, она бы наверняка узнала об этом последней». Ребус улыбнулся. Эти слова в полной мере относились к нему самому, поэтому он хорошо понимал, почему Джин нет сейчас на рабочем месте. «А чем она увлеклась на этот раз?» — спросил он. «Дайте вспомнить. Бёрк и Хейр, доктор Нокс и вся эта история». «Вы имеете в виду историю с ресуррекционистами?» «Любопытное название вы не находите. Ведь на самом деле это были обычные гробокопатели, которые никого не воскрешали, по крайней мере, в том смысле, который вкладывают в слово «воскресение» все добрые христиане». «Ну и совершенно правы», — согласился Ребус. В интонациях, в голосе его собеседника было что-то такое, что раздражало Ребуса. Ему не нравилось даже то, что он с такой легкостью сообщает совершенно незнакомому человеку сведения, о которых его никто не спрашивал. «Насколько я знаю, больше всего ее интересовал врач, который делал посмертное вскрытие Бёрка. Как бишь его звали-то?» Ребус вспомнил портрет, висящий в хирургическом музее. «Кеннет Ловил?» — спросил он. «Да, точно, Ловил». Мужчина, казалось, был немного огорчен тем, что Ребус оказался в курсе. «Вы что, помогаете, Джин?» — спросил он. «Если хотите, можете оставить ей сообщение, я передам, как только ее увижу. А вы, случайно, не знаете, где она сейчас может быть? К сожалению, Джин не всегда предупреждает меня, куда поедет». «Меня тоже». Хотелось ответить Ребусу, но вместо этого он только сказал, что не будет оставлять сообщение, и опустил трубку на рычаг. «Очевидно», — понял он, — «Дональд Девлин поделился с Джин своей теорией о том, что Кеннет Ловил мог оставить игрушечные гробики на троне Артура, и она бросилась ее проверять. Но почему все-таки она ничего ему не сказала?» В задумчивости Ребус уставился на ближайший стол, за которым раньше работала Эллен Уайли. Стол был завален кипами документов, некоторые из них показались Ребусу знакомыми. Прищурившись, он поднялся и, подойдя к столу, начал разгребать завалы. Как он и ожидал, под кучей папок обнаружились те самые акты и отчеты о вскрытиях Пола Джиринг и Хэзл Гибс, которые давно должны были быть пересланы в соответствующие полицейские подразделения. Он сам хотел отправить их после того, как в зале бара «Оксфорд» профессор Девлин специально просил его об этом. В самом деле им эти отчеты больше не нужны, а если о них не позаботиться, то рано или поздно, скорее рано, чем поздно, учитывая, какой вал бумажной работы проделал дело Бальфур, их потеряют или подошьют по ошибке в какую-нибудь не ту папку. Держа отчеты под мышкой, Ребус вернулся к своему столу и убрал с него все посторонние бумаги, переложив их на стол одного из коллег. Гробики отправились обратно в ящик, все, кроме одного, который Ребус привез из Фолса. Его он положил в пластиковый пакет. Взяв из лотка ксерокса лист бумаги, Ребус написал на нем крупными буквами: «Просьба отослать документы по принадлежности. Желательно до пятницы. С приветом, Дж. Р. Потом он положил на стол перевязанные куском шпагата папки с актами вскрытия, подсунул записку под шпагат и, выпрямившись, огляделся по сторонам. Только сейчас до Ребуса дошло, что, хотя он следовал за Шивом до самой служебной стоянки, в зале ее не было. «Она сказала ей, зачем-то нужно Гейфилд-сквер», — припомнил кто-то из коллег, когда Ребус спросил, где сейчас может быть Шиван. «Когда это было?» «Да минут 5-7 назад». Как раз в это время звонил он по телефону и слушал сплетни о Джин. «Спасибо», — сказал Ребус и поспешил к своей машине.